А ждать пришлось совсем недолго. Дверь одного из горящих зданий сорвалась с петель, и всем собравшимся показался хорошо знакомый коменданту парень. Его черные доспехи буквально поглощали дневной свет, погружая мир во тьму, а его ледяной взгляд заставлял ежиться не только людей, но и монстров. Но самое главное, парень был явно старше своих сверстников. Ему с легкостью можно было дать лет 20, а может быть и все 25, но никак не 17. Вот полупрозрачная девушка, идущая вслед за парнем, что-то ему сказала, и этот монстр поднес к глазам свою обожженную руку. «Вылечишь потом, без тени боли или каких-либо вообще эмоций», — распорядился он. «Мне сейчас не до таких мелочей». Затем, пинком ноги, парень отшвырнул огненного волка, который преградил ему дорогу. И сделано это было так небрежно, словно волк был всего лишь булыжником на дороге. «Хозяин!» — восхищенно воскликнула белая арахна, растопырив свои окровавленные руки для объятий. «Вы стали таким шикарным мужчиной!» В тот же момент к груди паучихи был приставлен черный меч. «Я тебе не плюшевая игрушка, чтобы меня тискать, когда тебе вздумается», — холодно поприветствовал паучиху парень. «Об этом я намекнул тебе в прошлый раз, но, видимо, придется объяснить все прямым текстом». «У-у-у!» Как маленький ребенок, надул губки легендарный монстр. Позже, все же сжалился над паучихой хозяин, и в его голосе вдруг промелькнула некая теплота. «Только обязательно попроси у меня разрешение». «Ес!» — радостно воскликнула белая арахна, а парень уже подошел к девушке с серебряными волосами. Он некоторое время молча смотрел на нее, а затем поднес ее руку к своим губам и поцеловал. Создавалось такое впечатление, что эта девушка была некой взрослой дамой. Почти та же ситуация повторилась и с подошедшей красноглазой девчушкой, только ее поцеловали в лоб, как ребенка. «Ну что ж», — наконец обратился парень к коменданту, — «позвольте мне представиться еще раз, я Маджима Такахиру, и попрошу произносить мое имя полностью и без запинок». Кажется, женщина хотела о чем-то попросить победителя, и для этого она даже встала на колени, но именно в этот момент ее перебил широкоплечий парень. «Да мне похрен на твое имя, и мне похрен, кого ты тут изображаешь. Я герой, который сокрушит любое зло в этом мире, так что беги отсюда, пока я еще добрый». «Вот именно потому, что тебе на все похрен, ты и не поймешь, за что тебя сейчас убьют», — равнодушно прокомментировал слова героя повелитель монстров. Том 2, глава 28, разбойник, идиот. Только это слово мне приходит на ум, когда я смотрю на самоуверенного, широкоплечего героя. Он хоть понимает, что творится вокруг него, или он думает, что находится в некой сказке, в которой человечество на грани вымирания? Неужели он, на полном серьезе, считает себя единственным лучиком надежды в царящей вокруг тьме? Мне так и хотелось крикнуть ему: «Очнись, мы с тобой на самой обычной войне за ресурсы, и тут нет никакого вселенского зла». Но какой смысл кричать глухонемому слепцу? Он слышит только то, что желает услышать, и видит только то, что ему показывают. Какое зло он вообще собрался сокрушать? Лично я вижу лишь армию колонизаторов, которые намерены истребить местных аборигенов и присвоить их богатство себе. Мало того, эти колонизаторы, не успев начать первую войну, уже готовятся к завоеванию союзного им народа. И именно на стороне этих колонизаторов выступает тот, кто собирается сокрушить зло. Впрочем, почему я сейчас говорю только сам за себя? Вот вы как сами думаете, этот парень способен адекватно осмыслить происходящее, или же он просто повесил себе на грудь табличку с надписью «Я герой и готов убивать тех, на кого ему укажут пальцем». А сможет ли этот герой остановить войну с эльфами, которая начнется сразу же, как он изничтожит монстров? А сможет ли он изменить законы монстра, по которым устали жить люди? Да и вообще, прав ли он, уничтожая монстров из-за кристаллов, добыча которых приведет лишь к новой череде войн? А может быть, вы сами считаете, что под словом «герой» подразумевается лишь туповатый простак, который машет эпичным дрыном там, куда его пошлют? В общем, я не вижу смысла здесь что-то обсуждать. Я сражаюсь за дом, который я оставлю своим монстрам, а человеку, который сейчас стоит передо мной, на все похрен. Причем, ему даже безразличны те люди, которые стоят за его спиной. Или, погрузившись в свои рассуждения, я пропустил фразу: «Дай уйти этим людям из горящей крепости, а потом сразись со мной». Ведь, наверняка, именно об этом собиралась просить меня комендант, вставая на колени. Но герою нет дела до каких-то смертных. Этот небожитель лишь крушит любое зло в этом мире. А потому, мой разговор с этим тупицей окончен. И теперь, передо мной стоит совсем другой вопрос. А как же мне победить героя? Ведь ясно, что даже чисто физически, без всяких сверхспособностей, этот человек намного сильнее меня. Поэтому, было бы логично, натравить на него всех монстров, которые сейчас окружают нас. Но, если подумать, то монстры и так накинутся на этого парня, как только он убьет меня, ведь их контролирует хозяйка леса, да и мои девчонки захотят отомстить. А вот что я получу, если отстранюсь от поединка с героем и доверю все монстрам, определенно, я сохраню себе жизнь. Но выслушает ли меня хозяйка леса в следующий раз, когда я попрошу ее о помощи? Будут ли мои монстры считать меня надежным защитником и другом, если я спрячусь за их спинами? Даже если бы речь шла об обычных людях, и то, возникли бы большие сомнения. А что уж говорить о монстрах, которые привыкли жить по законам силы. Смерив героя презрительным взглядом, я отбросил свой меч и расставил руки, тем самым, став абсолютно беззащитным. «Нападай», — равнодушным тоном сказал я. Герой не стал упускать такой прекрасной возможности сокрушить зло, и с криком «Сдохни!» он атаковал. Движения парня были стремительны и точны. Я вообще не заметил момента, когда он приблизился ко мне и вонзил в меня меч. Это заняло малую долю секунды. Так что, пытаться сразиться с ним одним лишь мечом и без всякой сверхспособности, это полная глупость. Но весь фокус в том, что я сражался с ним не один. Прочный доспех, который для меня сделала Роза, достойно выдержал удар героя. Поглотив почти всю силу удара, он всего лишь погнулся. А благодаря пассивной магии Герберы, я почти не почувствовал боли. Скорее всего, я вообще отделался синяками, которые рассосутся сами собой. И наконец, выскочившая из моей левой руки Азарина, размозжила растерявшемуся герою голову. Все было кончено. Не было никаких танцев с мечом и эпичных фраз. «Я вернусь». С самого начала я доверился силе своих монстров и выиграл, а потом отбросил труп героя, все еще стоявший на ногах, на съедение волкам, и от небожителя не осталось ни имени, ни могилы, ни памяти. Достойный финал жизни для того, кто даже не задумывался над вопросом, а за что он вообще сражается. Но, как оказалось, в мою победу мало кто верил. Иначе, как еще объяснить тот факт, что и у врагов, и у союзников отвисла челюсть? Даже обычные монстры, которые ничем не отличаются от животных, притихли. И в полной тишине мне пришлось самому подымать свой меч с земли. Хотя, конечно же, ради эпичности момента, лучше бы это сделала Гербера. Но, как я сказал ранее, публика пыталась вернуть свою отвисшую челюсть на место. «Вы хотели о чем-то меня попросить?» В полной тишине напомнил я коленопреклоненному коменданту. Да, наконец-то взяла себя в руки женщина. Форт ваш, господин Маджима Такахиру. И как с должностным лицом, которое несет полную ответственность за произошедшее, вы можете делать со мной все, что угодно. Тут комендант покосилась на волчью свору, которая принялась делить тело героя. Видимо, у женщины не было никаких иллюзий по поводу того, что с ней скоро произойдет. Но люди, стоящие за моей спиной, всего лишь обычные крестьяне и горожане, которых призвали в армию, продолжила свою речь комендант. Кроме того, мы защищали ваших соотечественников, которые не могут держать даже меч в руках и никакой угрозы для вас не представляют. Прошу вас, позвольте им уйти. В общем, на мой взгляд, именно с этих слов и должен был начинать свою пафосную речь герой, а не с того, что ему на все похрен. Коль уж ты несешь ответственность за людей, то ты должен знать, когда следует гордо задрать подбородок, а когда поклониться в ноги. Ведь твоя гордость нафиг никому не сдалась, если она никого не смогла спасти. Другое дело, что я все это затеял не ради взятия какой-то деревянной крепости. Ведь я уже говорил вам о том, что эта крепость всего лишь одна из многих. И абсолютно не важно, будет она сожжена дотла или останется стоять. На ход войны это никак не повлияет. Мне нужны были именно жизни героя и еще одного человека. «Где граф Тацуя?» — строгим голосом спросил я коменданта. «Скорее всего, ему удалось уйти», — опустив голову, ответила женщина. «Уйти?» — изумился я. «Он что, прорвался через всю эту орду монстров? Или же?» Тут ко мне в голову пришла смутная догадка, и я поспешил получить ее подтверждение у коменданта. «В этой крепости есть подземный ход?» «Да», — тихо ответила женщина. Почему по нему не увели тех, кто не способен держать оружие в руках? На мой вопрос, комендант предпочла не отвечать. Ну да, мысленно осознал я глупость своего вопроса. Небожители спасали свои собственные жизни. Тут не до каких-то жалких смертных. И только герой, душу которого уже давно разъела гордыня, решил в одиночку бросить вызов вселенскому злу. И с кличем «Я все сокрушу». Он бросился на меня, позабыв о тех, кого он обязан защищать. В принципе, смерть героя – это тоже неплохо. Но предстоящую войну это никак не остановит. Представьте, вы мобилизовали армию, перевели свою экономику на военные рельсы, закупили оружие и провиант, договорились с союзниками о дележе ресурсов и уже готовитесь к следующей войне. И тут умирает один из ключевых генералов. Что бы вы сделали на месте правителя? Сказали бы миллионной армии, которая уже готова к бою. Все, ребят, расходимся по домам. С войной промашка вышла. Простите за беспокойство, да эти слова будут полным бредом. Умер герой, но остались такие тяжеловесы, как граф Тацуя, осталась миллионная армия, остались закупленные припасы и оружие. В конце концов, остались долги, которые накопились в ходе подготовки к войне и которые можно компенсировать только победой. Так что, смерть героя – это пусть и значимое событие в уже начавшейся войне, но это далеко не победа. На месте руководства Альянса я бы приказал жрецам быстро выбрать нового героя, дабы не снижать моральный дух армии. И не беда, что новым избранником будет самозванец. Кто докажет? Почти все защитники форта мертвы. Остальные, если у них есть хоть капля мозгов, будут молчать и кивать головой, когда им это прикажут. Иначе их просто вздернут вместе с друзьями. Ну что ж, на войне не всегда все идет по плану. И в том, что графу Тацуе удалось сбежать, я не вижу своей вины. Ведь подземный ход был секретным. А, следовательно, мальчишка, прибывший в крепость пару дней назад, просто не мог знать о нем. Другое дело, что у лидера, который решил вести за собой армию, на такие случаи всегда должен быть запасной план. Микихита, громко закричал я знаю, что ты не убежал с этими мразями, так что выходи сейчас же. Рад бы, да не могу, раздался голос злодея откуда-то сверху, и, задрав голову, я не удержался от смеха. На вершине высоченного столба, который уже не пойми зачем был вбит в землю, сидел грустный паренек, а под столбом сидела пара монстров. И аппетитно облизываясь, эти монстры ждали подарка судьбы, который обещала добыть для них ящерица, взбирающаяся по этому столбу. «Ты можешь как-нибудь успокоить этих монстров?» – попросил меня паренек, пиная ящерицу в морду. «Мне никак не удается обмануть их звериное чутье. Вообще-то, все логично», – согласился я с признанием Микихита в собственном бессилии. «Монстры, может быть, и забывают о нем, но ведь Микихита никуда не уходит, а потому, снова и снова, монстры чуют добычу и тоже остаются на месте. Кстати, тут мне стоит поделиться своими догадками о сверхспособности Микихита, ибо я не собираюсь разыгрывать перед этим парнем всезнайку и как ребенок кричать ему в лицо. Я все понял, я обо всем догадался. Помните, как-то этот парень обмолвился о том, что в играх он всегда играл за разбойников». И вначале, я действительно не понял специфику его сверхспособности. Но потом, до меня наконец-то дошло. Его никто не видит и не замечает. И он хорошо владеет кинжалами. А манипуляция людьми, которую я вначале ему приписывал, это не сверхспособность и не магия. Просто таков этот парень. Давайте вспомним все по порядку. Со слов Каги, трое парней побежали за Катаймиха только потому, что Микихита им сказал, что девчонки знают безопасное убежище. Похоже это на гипноз или внушение, по-моему, это была простая импровизация. Теперь давайте поговорим о самом Каге. Вспомните, что искал этот парень, безопасный дом и двух девчонок. Вел ли он себя при этом, как загипнотизированный? Да, нет, он вел себя как обычный безумец. По крайней мере, Кага ни разу не сказал о том, что Миха надо отвезти к Микихита. Да он и сам не стремился куда-то вернуться. Мой с ним разговор был совершенно иного плана. И, наконец, давайте поговорим обо мне. В тот момент, когда я поддался гипнозу Микихита, я забыл лишь часть событий. А в момент, когда я обратился за помощью к Микихита, он спросил меня только о том, что именно должна забыть Кей. То есть, не было вопроса, что ей внушить. Следовательно, Микита способен лишь стирать воспоминания людей. И, возможно, я бы уже давно догадался о том, что Микихита – классический разбойник из видеоигр, только вместо невидимости, он использует гипноз. Но меня смутило странное удивление Микихита, когда он узнал, что я остаюсь в крепости и не намерен бросать Миха. Именно тогда я подумал о том, что Микихита, с помощью гипноза, пытался внушить мне эту мысль. Но, скорее всего, этот паренек просто был не особо высокого мнения обо мне. И напугав меня парнем Миха, он рассчитывал на то, что я убегу из крепости, как жалкий трус. А его удивление следующим утром было вызвано тем, что я не забыл о том, кто именно мне пытался внушить страх перед парнем Миха. Помните, о чем Микихита меня тогда спросил в первую очередь? А ты помнишь наш вчерашний разговор? И вот, прямо сейчас, Микихита наглядно демонстрирует свою неспособность подчинить монстров своей воле. Он может только стереть в их памяти воспоминания о себе. Но звериное чутье монстров, этим фокусом не проведешь. И пока я это все вам объяснял, к страшенным монстрам, которые томились в ожидании падения Микихита, молча подошла Ката, не говоря ни слова. Эта хрупкая девчушка стала их пинать. В итоге, огрызаясь и жалобно скуля, монстры нехотя отошли от столба. Затем Ката указала пальцем на ящерицу, которая все еще норовила цапнуть парня за ногу. В тот же миг раздалось несколько криков «Чу-у!» и поджаренная ящерица упала на землю лапками кверху. «Суровые у вас тут порядки», — прокомментировал увиденное Микихита. «Мне это даже начинает нравиться. Кстати, будем знакомы, я Микихита. А как вас зовут, мадам Монстр?» Вместо ответа, Ката лишь фыркнула и спряталась за спиной Розы. «Я искренне рад тому, что тело той мелкой суки досталось вам», — продолжил свою странную речь Микихита, который не спешил спускаться со столба. «Ее внешность прекрасно сочетается с вашим характером, а ваши красные глаза уже пленили меня своей красотой. Хмм, я тут забыл упомянуть еще кое о чем. Кажется, в бою Лили растратила слишком много сил, а потому она до сих пор сохраняла полупрозрачную форму тела Миха. Так что, доказывать окружающим, что перед ними стоит не Миха, а монстр, не было никакой необходимости. С Ката тоже произошли перемены. Во-первых, она как-то очень повзрослела, а во-вторых, у нее покраснели глаза. Конечно же, я заметил и новое тело Розы, и модную прическу Герберы. Но скажите, вы всерьез считаете, что сейчас время и место все это осмысливать в подробностях? То есть горит крепость, вокруг лежат растерзанные трупы людей, меня окружают злобные монстры. А я такой, знаете, а ведь мои девчонки изменились. И начинаю описывать вам свои впечатления от их нового имиджа. Все свои чувства я выразил с помощью поцелуев. Думаю, это было кратко, ясно и понятно. А Микихита, похоже, решил, что коль тело Миха забрал себе кто-то из монстров, то, скорее всего, такая же судьба постигла и Ката. Отсюда и его странные слова. И думаю, мне пока не стоит говорить этому парню о том, что он сказал свои слова о суке самой настоящей Ката, а не какому-то монстру. А то ведь его может опять переклинить на очередной жажде убийства. «Хватит девчонок кадрить!» — крикнул я ему. «Живо спускайся!» Том 2, глава 29. Легализация монстров. В темном туннеле безмятежно спали выжившие солдаты и школьники. Где-то вдалеке маячил выход из этого подземелья, и наверняка там нас уже поджидали солдаты Альянса. Ведь сожженная крепость стояла на опушке леса, и костер, который получился из нее, было очень трудно не заметить. Надеюсь на то, что у выхода меня встретит только граф Тацуя. Тогда мне не нужно будет разыгрывать спектакль, и я закончу то, что начал. Но, скорее всего, этот трус уже подбегает к соседнему форту. А может быть, он будет бежать и до самой столицы империи людей. Поэтому куда более ожидаемо, что у выхода меня будет поджидать отряд Сирен. По крайней мере, комендант заверила меня в том, что эльфийка знала все секреты сгоревшей крепости. Правда, некоторое время я опасался того, что эта длинноухая интриганка бросится спасать свою племянницу, атаковав монстров в лоб. Но Лили, стоящая сейчас рядом со мной, заверила меня в том, что в окрестностях сгоревшей крепости все спокойно. Это же подтверждала и хозяйка леса, поздравляющая меня с победой и требующая еще одной бойни. В общем, думаю, что Сирен все же проявляет осторожность. И, не рискуя своими людьми понапрасну, она где-то устроила наблюдательный пункт, терпеливо дожидаясь подкрепления. По крайней мере, я надеюсь на то, что влюбился в умную и хладнокровную женщину, а не в очередную импульсивную истеричку. «Ты снова назвал меня истеричкой». Почти тут же раздался в моей голове строгий женский голос. «Нет», — нагло соврал я, — «это я подумал о другой женщине. Как-то мне в это не верится, Не поверила мне хозяйка леса, живо отжимайся. Давай отложим наши упражнения на потом, предложил я этой ненормальной. Скоро к сгоревшей крепости подойдут солдаты Альянса, а потому, нужно срочно убрать всех монстров оттуда. Крайне нехорошо терять солдат понапрасну, не указывай мне, что делать. С нотками паники и истерики взвизгнула хозяйка леса и тут же исчезла из моей головы. В общем, я думаю, что если бы она уже отвела всех монстров из горящей крепости, то наш разговор продолжился бы. Однако, по какой-то неясной причине, хозяйка леса запаниковала и срочно отвлеклась на какие-то очень важные дела. Так что, может быть, этот монстр и мудрый управленец, способный прислушиваться к советам. Но как полководец, она полный ноль. Да и характер хозяйки леса оставляет желать лучшего. Но скажите, а есть ли у меня альтернатива этой истеричке? На данный момент, хозяйка леса единственный древний гигант, который способен хоть как-то защитить монстров после моей смерти. И я не отрицаю возможности того, что где-то в этом мире живет монстр, который и сильнее и мудрее нее. Но пока, я такого не встретил. А значит, приходится сотрудничать с тем, что есть. Они скоро проснутся, прервал мои размышления Микихита, кивнув в сторону выживших людей. И что они будут помнить, решил уточнить я у него. Трудно сказать, пожал плечами парень, людей слишком много, да и я потратил слишком много сил. Если сеанс моего гипноза прошел отлично, то они забудут твое эпичное появление и смерть героя. А если произошли какие-то накладки, то можно будет попробовать еще раз. А ты можешь внушить этим людям ложные воспоминания? Решил я узнать побольше о сверхспособности Микихита. Нет, неохотно ответил парень. Я могу стереть у людей воспоминания, заставить их заснуть или почувствовать невероятную усталость. Также я могу заставить людей не обращать внимания на стоящего рядом с ними человека, но полностью подчинять своей воле, заставить о чем-нибудь вспомнить или подменить воспоминания, я не могу. А как же тогда ты добился того, что тебе подчинился Кага? Уточнил я. Для этого не было никакой необходимости в сверхспособности. С неподдельным презрением к этому человеку ответил Микихита. Мне достаточно было намекнуть этой обезьяне о том, что есть некое безопасное место, где вдоволь жратвы и две красивые бабы. И эта падаль тут же стала вилять передо мной хвостом. А что должно было произойти потом, когда бы он встретился с Михайката? Поинтересовался я. Думаю, он бы убил их обеих, а потом бы еще долго трахал их тела, спокойно ответил Микихита. Кага любил делиться со мною своими фантазиями. Но скажи, тебе приятно все это выслушивать? Может быть, закроем тему? Я просто пытаюсь тебя понять, признался я. А зачем тебе это надо? Удивился Микихита. Тогда я мстил Миха за унижение. Мстил Ката за то, что она растоптала мою любовь к ней. Мстил всем, кто смеялся надо мной в школе. Но сейчас я остался в горящей крепости и решил сражаться с монстрами до самого конца, потому что так велело мне сердце. Помогаю тебе, потому что мне приятно общаться с тобой. Пытаюсь познакомиться с твоим красноглазым монстром, потому что он мне понравился. Разве тебе этих причин недостаточно? Тебе так охота залезть ко мне в душу? То есть ты считаешь, что жизнь предельно проста? Вслух озвучил я любимое выражение хозяйки леса, и тем самым я ненавязчиво проверил, говорила ли она с ним. Да, подтвердил мою догадку Микихита. Я понял эту простую истину, когда попал в этот лес. Не нужно придумывать философские трактаты к своим простейшим желаниям. Ты хочешь выпить чай? Налей и выпей. Хочешь зайти в чужой дом и взять понравившуюся тебе вещь? Зайди и возьми. Хочешь кого-то убить? Убей. Хочешь защитить то, что дорого тебе? Защищай. Хочешь быть рядом с тем, кто дорог тебе? Будь. И это все. Философские рассуждения на эту тему лишь осложняют жизнь. Вот ты можешь мне ответить, ради чего сегодня была сожжена крепость, и погибло так много людей. Идет война, и я сражаюсь на стороне монстров, кратко ответил я, не желая вдаваться в подробности этого вопроса. Вот видишь, как все просто, развел руками Микихита. Да нифига не просто, мысленно не согласился я с этим парнем и тут же стал сам себе противоречить. Ведь сама идея сражаться за дом, действительно, весьма проста и понятна всем. Так что и в словах Микихита есть свой смысл. Другое дело, что для меня все еще кажутся дикими слова. Хочешь убить? Убей, так и подмывает спросить. А как же законы? Но, если законы никак не останавливают убийства и грабежи, то, может быть, проблема именно в этих законах, а не с логикой Микихита. В общем, я опять столкнулся с тем, что в жизни не все так однозначно. А в этот момент стали просыпаться люди. «Где мы? Что произошло?» — спрашивали они друг у друга. «Вы разве не помните?» — разыгрывал я свое удивление. «Форт сожжен монстрами. У-у-у». Хватались за голову люди, вспоминая страшные события. «А нас завалило в подземном выходе из крепости», — продолжил я свои объяснения, указывая на разрушения, которые я самолично устроил недавно. «У-у-у». Вновь ужасались люди своим несчастьем. «И вы не поверите, кое-кто из этих людей даже начал вспоминать страшные подробности, как их засыпало землей. Почти все мы потеряли сознание от нехватки кислорода». Тем временем продолжил я добивать выживших. «У-у-у». Продолжали стенать люди, вспоминая подробности того, чего вообще никогда не происходило. Причем, их воспоминания были настолько яркими, что я даже с подозрением покосился на Микихита. «Может быть, он им все же что-то внушил?» — заподозрил я. Но паренек лишь пожал плечами и изрек философскую фразу: «Нет границ фантазии человеческой». «Ну что ж», — мысленно согласился я с ним, — «тогда продолжим». Только наш бесстрашный комендант продолжал отчаянно бороться за наши жизни, пытаясь голыми руками разгрести завал, нагнетал жуть я. «Комендант, подтвердите мои слова». «Да», — сухо подтвердила мои слова женщина, стоящая рядом со мной в одном лишь нижнем белье. Признаться, я рассчитывал на более эмоциональный ответ, а потому, стремясь поправить ситуацию, я легонько шлепнул женщину по заднице. «Подтверждаю», — тут же взвизгнула комендант, и пара человек, которые подметили мое давление на женщину, понимающе улыбнулись. В конце концов, вряд ли факт того, что комендант чуть ли не в открытую мне симпатизировала, не оброс слухами и сплетнями в сгоревшей крепости. Но все было тщетно. Тем временем, продолжил я свой рассказ, и мы почти расстались со своими жизнями. КХМ. Тут я неловко закашлялся, переведя взгляд на доспехи женщины, лежащие в углу и накрытые сверху моей рубахой. Тут и все остальные поняли мой намек и понимающе кивнули головой. «Не поверите, но кое-кто, оказывается, даже слышал наши стоны и видел все происходящее краем глаза. В общем, в самый интересный момент», — продолжил я свой рассказ, — «к нам на помощь вдруг пришла Ката. Вы помните подругу Миха?» И тут, в темноте туннеля, засиял злобный алый взгляд. «Монстр!» — закричали выжившие солдаты и схватились за свое оружие, которое у них никто не отбирал. Однако, вместо монстра, людям показалась весьма симпатичная и боязливая девушка. «Здравствуйте!» — тусклый свет факелов осветил маленькую девчушку, которая смущенно потупила свой взгляд и даже задрожала от столь ярого мужского внимания к своей персоне. «Ката, не монстр!» — поспешил объявить я присутствующим. «Просто ее сверхспособность заключается в том, что она способна приручать и контролировать монстров. Что-то вроде демонолога или охотника из компьютерных игр». «А-а-а», — закивали головами школьники, для которых мое объяснение было вполне приемлемо. «Я могу контролировать всего лишь пару», — дрожащим голоском дополнила мое объяснение Ката. «В общем, не смущайте девушку», — решил я заступиться за девчушку. «Она очень долго жила в лесу одна, а потому отвыкла от внимания людей. Я увидела яркое пламя вдали и решила посмотреть, что происходит», — вновь дополнила мой рассказ Ката, прячась за моей спиной. А я, как опытный конферансье, представил публике двух следующих персонажей, вышедших на свет. А вот и ее ручные монстры, которые помогли нам расчистить завал. «Знакомьтесь, Роза и Риска». «Ах», — умилились девушки, при виде маленькой лисички. «Вау», — ошарашенно воскликнули парни, при виде Розы. «А они точно монстры?» — спросили все хором. «Ну, не думаете же вы, что столь симпатичной девушке будут подчиняться страшилища?» — упрекнул я выживших. «Конечно, нет», — тут же согласились все с моим доводом. «В общем, давайте дождемся, когда проснутся все остальные, и выберемся из этого подземелья», — предложил я. «Еще раз повторюсь, не смущайте Ката». «Да-да», — пообещали выжившие, обступая маленькую лисичку и Розу. «Ну, как-то так я и объяснил шокированным и ничего не понимающим людям происходящее. Под доспехами коменданта лежали мои. На всякий случай, я накрыл эту гору стали тем рваньем, которое мне было выдано в крепости. А объяснение причины, по которой я остался в одних штанах, а комендант в нижнем белье, нашлось само собой. Благо, мы все взрослые люди. Накладка вышла с герберой, для которой подземный ход оказался слишком узок. Но, учитывая ее священность для эльфов, легализовать паучиху будет легко. Однако, я не сомневаюсь в том, что у вас сейчас возник вопрос, а зачем я вообще все это делаю? Ведь план, при котором Кота, Гербера и Роза живут в лесу, сработал неплохо. Признаться, я вначале тоже планировал придерживаться такой схемы и дальше. Но выслушав рассказ Кота, суть которого заключалась в фразе «Я так больше не могу», я понял, что все это не может продолжаться до бесконечности, а потому и решился на легализацию своей семьи. Риск, конечно, есть, ведь неизвестно, как отреагируют на монстров те, кто будет встречать нас у выхода из подземелья. И вообще, мне не очень понятно, что будет дальше, но я решил, что попробовать стоит. В конечном итоге, если что-то пойдет не так, то я всегда могу тыкнуть на Кота пальцем и воскликнуть «Предатель!». А затем, я лично возглавлю погоню за своими монстрами, которая, конечно же, закончится бесславно. Есть и еще одно слабое место в моем плане, это комендант. И вот тут, повторилась ситуация с Микихита. Я не смог понять эту женщину. Взамен спасения жизни выживших людей, она согласилась помогать мне во всем. А когда я спросил ее прямо, не считает ли она свою помощь предательством, женщина дала очень странный ответ. Героя не может победить обычный смертный, и герой не всегда бывает святым, но он всегда отличается от того стада, которое приходит вместе с ним. Что она хотела этим сказать, я не знаю, но женщина готова была поклясться мне в верности, чем угодно и на чем угодно, при условии, если я не нарушу своего обещания в отношении выживших. В общем, я понимаю, что в моих дальнейших планах слишком много вопросов из категории «А что, если?». Но я ведь рисковал с момента самой первой встречи с Сиран. Например, «А что, если бы у местных жителей был способ распознать в Лиле монстра?». Так что, ничего нового не происходит. Я просто продолжаю ходить по краю пропасти, а потому, стараясь не думать о том, что в любой момент мой хитроумный план может накрыться медным тазом, я подошел к проснувшейся Кей. «Как странно», — призналась мне девчонка, — «но я вообще ничего не помню». «Ты заснула в столовой», — пояснил я. «Помнишь, мы подсели за стол к Микихита?» «Да», — смущенно кивнула головой Кей. «Так вот», — продолжил я свой правдивый рассказ, — «как только мы сели, ты сразу же и заснула». «Мне так стыдно», — пробормотала девчонка. «Я ничем не помогла вам в битве». «Да не стоит извиняться передо мной», — улыбнулся я этой вояке. «Нас разгромили за пару минут, так что, единственное, что я успел сделать, это забежать сюда». Тут Кей тяжело вздохнула и неожиданно уткнулась носом в мою грудь. «Спасибо, что не бросил меня», — вновь разрыдавшись, просопила она. Том 2, глава 30, ушастая родственница. Итак, легализация моих монстров прошла на ура, и Роза и Риска стали любимицами толпы школьников. Что же до рыцарей, то они вели себя куда более сдержанно, хотя и не враждебно, что натолкнуло меня на одну очень интересную мысль. «А в вашем мире вообще есть такое понятие, как домашний монстр?» — спросил я у коменданта. «И сейчас я отлично понимаю, что об этом мне следовало спросить намного раньше, но все мы сильны задним умом, а за сегодняшний день я уже очень устал, так что уж простите мою несообразительность. Я ведь не профессиональный шпион, а только учусь». «Считается, что приручить монстра невозможно», — ответила женщина. «Но иногда находятся смельчаки, которые устраивают целые театральные представления с участием монстров». «Вы сейчас говорите о цирковых шоу?» не поняла меня комендант. «Простите, мне не знакомо такое слово». «Ха», — искренне усмехнулся я. «Весьма показательная беседа. Шоу с дрессированными зверьми — это цирк. Театр же — это место, где показываются Ромео и Джульетта, Гамлет или Фауст. Согласитесь, разница есть. Но если комендант отождествляет цирковое представление с театром, то на каком же уровне тут культура?» «Неважно», — отмахнулся я от извинений коменданта. «Суть вашего ответа мне понятна. Получается, что дрессированные монстры для вашего мира не в новинку?» «Да», — кратко ответила комендант. «Но вы должны понимать, что речь тут идет о таких неразумных животных, как ваша маленькая лисица, да и дрессировщики монстров – вполне обычные люди, а ваш случай очень необычен, то есть, Кота могут и повесить», – уточнил я, вспомнив предупреждение Сиран в отношении меня. Вместо прямого и простого ответа на мой вопрос, комендант вдруг углубилась в историю своего мира. «История наших взаимоотношений с монстрами весьма противоречива. Нами правил монстр. Мы живем по законам этого монстра. Мы стремимся к тому процветанию, которое было нами утеряно после смерти этого монстра. Я уж не говорю об эльфах, которые считают одного из монстров священным. Кроме того, никто не может внятно объяснить странную неприязнь между духами, которых призывают жрецы, и монстрами. Возможно, если бы не она, все было бы куда проще. Но, в данный момент, ко всем этим противоречиям добавился факт того, что мы в состоянии войны с монстрами. Ну что ж, на мой взгляд, именно герой и должен был размотать клубок этих противоречий. Однако, то ли этот парень перечитал эпичных сказок, то ли он просто был болваном, но сложилось все так, как сложилось. Хотя, мое внимание привлекла еще одна фраза коменданта. «А как вы относитесь к королю-монстру, по законам которого вы живете?» – спросил я. «Ведь если я сейчас вас правильно понял, то вы хотите вернуть времена его правления. Господин Такахиру, как можно мягче поправила меня комендант. Я бы очень хотела, чтобы все народы вновь объединились под знаменем Альянса. И тогда, вместо бесполезных войн, мы бы наконец-то отстроили свои города и восстановили дороги. Но я не отрицаю того факта, что личность самого короля-монстра и его законы, по меньшей мере, весьма спорны. Но вы ведь живете по этим законам. Во времена смуты междоусобных войн, они не дают нам окончательно скатиться к варварству», — пояснила комендант. «Хотя, конечно, в каждом новом столетии мы ждем появления героя, который сможет вновь нас всех объединить и дать нам новые законы. Однако, до вашего прихода, ни один герой так и не смог этого сделать». Признаюсь, ответ коменданта мне показался полным бредом. Ведь получается, что местные аборигены из столетия в столетие надеются на то, что придет некий герой и все за них сделает. Объединит народы, остановит войны и восстановит города. А заодно, он перепишет законы и вновь начнет развивать науку. Не герой, а этакий Дед Мороз с мешком подарков. А что же аборигены сами сделали за время ожидания героя? Ведь эра правления короля-монстра закончилась несколько столетий назад. И этого срока вполне достаточно для того, чтобы преодолеть разруху и начать потихоньку восстанавливать свой мир. Тем более, что местным ничего не нужно изобретать с нуля. Тут когда-то уже были построены и заводы, и железные дороги. Но ответ на мой вопрос весьма прост. Ничего они не сделали. Эти люди просто сидят на пятой точке и ждут появления героя, который пнет их под зад и заставит что-то менять в своей жизни. Мало того, вспомните, что ответила комендант, когда покойный герой стал возмущаться по поводу самих законов. Она ему сказала: «Не герою переписывать эти законы, а мне, это же женщина, только что сказала, что люди ждут, когда герой придет и перепишет законы». То есть все запуталось уже настолько сильно, что люди даже не замечают отсутствия всякой логики в своих суждениях и ожиданиях. И что это была за странная фраза в конце речи коменданта? Кажется, она сказала: «До вашего прихода, это намек на то, что я герой». «Я не герой», поправил я женщину, «и боюсь, что как раз из-за меня, в этом столетии вы остались вообще без героя». «Как знать», усмехнулась комендант, «в этом столетии замысел богов не могут разгадать даже жрецы. Что уж говорить о нас, простых смертных. Лично я надеюсь на то, что жрецы ошиблись, и героем был не тот тщеславный грубиян, которого вы убили, а кто-то иной, кто-то более благородного происхождения, более подобающего воспитания и, безусловно, намного сильнее убитого выскочки. И вас не смущает тот факт, что я сражаюсь на стороне монстров?» Задал я прямолинейный вопрос коменданту, поняв, что она упрямо считает героем именно меня. «А вам не кажется, что крайне невежливо намекать женщине на то, что она абсолютная дура, которая не способна понять всю абсурдность предстоящей войны с монстрами?» Вопросом на вопрос ответила комендант. «Я уж не говорю о том, сколько новых войн породит наша победа над ними. Просто примите тот факт, что вы, как и ваш далекий предшественник, весьма противоречивая личность, которая появилась в весьма противоречивые времена. Конечно, этот диалог можно продолжать до бесконечности. Например, мне так и захотелось задать женщине следующие вопросы: а почему же ты сама принимаешь участие в этой войне, коль все понимаешь? Или и что же героического я совершил, убив солдат Альянса и разрушив твой форт? Но наш разговор и так уже скатился к какому-то абсурду. Ведь ясно, что поединок с героем я выиграл лишь благодаря крепости доспехов Розы, отсутствию у героя эпохального меча, который он просто не успел раздобыть, и неожиданной атаке Азарины. Так что говорить о том, что я сильнее героя, глупо. Будь у этого парня меч поострее, или будь он предупрежден на Базарине, и мне бы пришел конец. Однако не буду же я доказывать коменданту, что я никакой не герой и помогать мне не стоит. В общем, пока я говорил с комендантом, очнулись все выжившие. На сборы много времени у нас не ушло, и без всяких приключений, мы выбрались под утреннее небо. Под ним нас и встретило несколько десятков ушастых арбалетчиков. «Тетя!» — радостно воскликнула Кей, кинувшаяся было к живой и здоровой Сиран. «КХМ!» — кашлянула незнакомая мне эльфийка, с посохом в руках, и Кей тут же спряталась за мою спину. Судя по поведению окружающих, можно было легко догадаться о том, что эльфийка с посохом была весьма важной персоной. Даже комендант расправила спину и встала по стойке, смирно. Хотя, лично я, никаких знаков отличий на этой эльфийке не разглядел. Возрастом, эта ушастая особа была немногим старше Сиран, а внешность этой эльфийки можно было описать как очередная голубоглазая, длинноухая блондинка, одетая в обычные кожаные доспехи. И только вместо меча, в руках у этой блондинки был посох, говорящий о том, что она либо маг, либо жрец. В принципе, этот посох и был единственным отличием данной эльфийки от остальных представителей своего народа. От обычных солдат, женщину никак не выделяли, ни цвет ее кожаных доспехов, ни возраст, ни внешность. Тем не менее, и комендант, и спасшиеся солдаты, сразу распознали в этой ушастой волшебнице высокое начальство. И пока я любовался этой новой блондинкой, она начала вытворять нечто очень странное. Мельком взглянув на кота, она поморщилась. Затем, переведя взгляд на Розу и Ириску, она уже откровенно скривилась, словно целиком проглотила лимон. А потом, она как собака, начала к чему-то принюхиваться и медленно подходить ко мне. При этом, эльфийка все громче и громче шмыгала носом. Со стороны, поведение этой ушастой волшебницы казалось настолько комичным, что школьники начали над ней откровенно посмеиваться. Но местные солдаты молчали. К тому же, ни Сиран, ни комендант не сдвинулись с места. А вот Кей испуганно задрожала. И знаете, как-то мне все это очень и очень не понравилось. Для меня стал очевиден тот факт, что все это добром не закончится. И пока я размышлял над тем, что же мне сейчас предпринять, эльфийка подошла ко мне вплотную, и пару раз глубоко вздохнув, она наконец-то испортила мне настроение. «От него разит множеством монстров», — громко объявила она, — «а душа его отравлена ядом безумия проклятого лиса. Этот человек даже хуже, чем проклинаемый нами король-монстр». В ответ я лишь улыбнулся этой ушастой даме, сделал шаг вперед и схватил ее за нос. «Ай!» — воскликнула ушастая магичка, начав округлять свои голубые глазищи. «Ох!» — охнула комендант, находясь в полуобморочном состоянии. «Так шка!» — попыталась сказать что-то Кей, у которой отвисла челюсть. «Не стрелять!» — завопила Сиран, отдавая приказ остолбеневшим эльфам. И наступила полная тишина, в которой я задал свой первый вопрос этой магичке. «А теперь чем от меня пахнет?» Из-за того, что я продолжал зажимать магичке нос, ее строгий голос прозвучал несколько комично, и было весьма трудно определить его интонацию. «Одно мое слово, и тебя убьют. Да ты и так сказала уже очень много», — равнодушно пожал я плечами. «Или, после твоих слов, меня должны были осыпать цветами». Я лишь озвучила слова духов, а я сделал то, что велело мне сердце. И теперь я требую от эльфа извинений перед человеком. Иначе, между нашими народами начнется маленькая война. Прямо здесь и сейчас, кажется, что эльфийка правильно поняла мою угрозу и покосилась на коменданта. Формально, наши народы пока не воюют, поддержала меня женщина. Но кто в альянсе упрекнет меня за то, что при своем спасении, я нечаянно убила пару эльфов? Может быть, именно вы напали на мой форт? Хорошо поняв своего командира, спасенные солдаты тут же обнажили свои мечи и направили их в сторону эльфов. А вмиг сориентировавшиеся школьники начали втягиваться обратно в подземелье. К бою приготовились также и мои девчонки. В руках Лили появилось водное копье. Роза поудобнее перехватила свой здоровенный топор, а устоявший за их спинами кота засияли алые глаза. Кстати, рядом с ней тут же нарисовался Микихита, который прошептал ей какую-то эпично мужественную фразу из категории «Я прикрою тебя своей грудью». В общем, ситуация накалилась до предела, и если честно, то сейчас я надеялся только на благоразумие эльфийки. Ведь если она действительно занимает высокий пост среди эльфов и что-то смыслит в интригах, то она просто обязана понимать весьма простую вещь. Чем бы ни закончился этот бой, полномасштабная война будет развязана тут же. Людям даже повода искать не надо для того, чтобы продолжить наше начинание. Эльфов сметут намного раньше, чем монстров. Что же касается моего странного поступка, то я просто не увидел другого выхода из этой ситуации. Ведь если бы я сейчас начал возмущаться и оправдываться, то это бы ни к чему хорошему не привело. А все дело в том, что эту ушастую магичку тут явно все слушаются, и ее приказ будет решающим. Даже Сирен боится при ней проявлять хоть какие-то чувства к своей спасенной племяннице. Окей, так вообще дрожит, как осиновый лист. И коль уж я вдруг оказался хуже короля монстра, то нетрудно догадаться о том, что эта магичка обязательно потребует повесить меня на ближайшем суку. Кроме того, вы разве не заметили, что эту ушастую переклинило на мне так, что она даже не стала тратить свое время на моих девчонок? А потому, пока воинская дисциплина не взяла вверх над спасенным комендантом и ее солдатами, я решил сходу поставить всех перед глобальным выбором. Либо эльф извиняется за свое поведение перед человеком, либо человек начнет маленькую войну с эльфами. Разумеется, тут важен и еще один факт: междоусобные войны в альянсе на руку проклятому лесу. Но все же, я сейчас надеюсь именно на благоразумие ушастой магички. Однако, раньше чем эта ушастая блондинка успела что-то сказать, в нашу беседу вмешалась подбежавшая Сирен. «Така, мама, прекратите немедленно», — обратилась она к нам. «Бабушка, он спас меня», — поддержала свою тетю подошедшая Кей. «Бабушка», — удивился я, поспешно отпуская нос эльфийки. «Така, не меньше меня», — удивилась ушастая магичка. А затем мы оба повернулись к Сирен. «Это твоя мама?» — спросил я у нее, пальцем тыкая в магичку. «Это тот, о ком ты мне рассказывала?» — спросила у нее магичка, тыкая пальцем в меня. «Ну, растерялась, вставшая между нами, Сирен, при этом явно не зная, кому отвечать в первую очередь. «Така, а почему вы в одних штанах?» «Что?» — не понял я вопроса Сирен. «Неужели это так важно сейчас, комендант, а почему вы в нижнем белье?» Упрямо продолжила менять тему разговора Сирен. «Это очень сложный вопрос», — замялась с ответом женщина, щеки которой тут же порозовели. «И боюсь, что я не смогу придумать сходу ответ на него. И не нужно придумывать никакого ответа», — наконец-то подала голос мамаша Сирен. «Пусть мужчина сам нам все объясняет, показалось мне или нет, но...» На секунду, в холодном и в бездушном взгляде ушастой магички, промелькнуло злорадство. «Вот ведь гадина!» — мысленно воскликнул я, поняв, в какую ловушку я попал. «Да я сейчас тебе нос оторву!» И почти тут же, я вспомнил свою первую встречу с Сирен. Кажется, когда эта блондинка вытирала об меня свои ноги, я думал почти о том же самом. И неожиданно для самого себя, вместо того, чтобы придумывать оправдание, я задал Сирен свой вопрос. «Ты согласна стать моей женой?» Том 2, глава 31, глава семьи. Признаться, от моего вопроса были в шоке не только все окружающие, но и я сам. Все произошло как-то совершенно спонтанно. И в первые секунды я даже не понимал, почему все растерянно замолчали. «Что я сейчас сказал?» Задумался я. «Что я предложил женщине, с народом которой я сейчас сражаюсь? Как я вообще представляю себе семейную жизнь с Сирен? То есть, мое утро будет начинаться со слов: «Дорогая, я иду убивать твоих друзей на поле боя, так что приду домой поздно. Пожелай мне удачи», и что на этот бред мне будет отвечать моя ушастая жена? «Дорогой, я буду на том же поле боя убивать твоих монстров, так что давай пообедаем вместе». И я полностью осознаю и совершенно с вами согласен в том, что та семейная жизнь, которую я только что вам описал, смешна, абсурдна и безумна. Но именно эту семейную жизнь я только что и предложил Сирен. Кроме того, я совершенно забыл об еще одной очень важной детали. Мои девчонки вряд ли будут в восторге от моего желания жениться на ком-то со стороны. Не знаю, как поступит Роза и Кота, но Лили и Гербера теперь точно убьют эту эльфийку. И, наверное, прежде чем совершить такую глупость, мне бы следовало посоветоваться со своей семьей. Но, как я сказал ранее, все мы сильны задним умом, и я могу жалеть сейчас о своей глупости сколь угодно долго, но дальнейшая ситуация продолжила развиваться и без моего участия. «Да», — тихим голосом дала свое согласие Сирен. «Никогда», — громко выкрикнула ее мамаша. «Бабушка», — возмутилась Кей, — «он ведь женится не на тебе». «Ай», — подзатыльник, который схлопотала девчонка, заставил меня очнуться от раздумий. «У вас есть какие-то сомнения в том, что я смогу сделать вашу дочь счастливой?» — спросил я молодую старушку, обняв прижавшуюся ко мне Кей. «Ты монстр!» С нотками фанатичного безумия воскликнула старуха. И, похоже на то, что это было одновременно и обвинение, и оскорбление в мой адрес. Хотя, лично я, вообще не понял смысл этой фразы. А потому, вместо того, чтобы возмутиться или начать оправдываться, я решил напомнить этой эльфийке кое о чем важном. По-моему, в данный момент, для вас куда опаснее люди, а не монстры. И, кроме того, ваша внучка права. Предложение я сделал вашей дочери, а не вам. Так может быть, вы позволите ей самой решать, с кем она хочет жить. Смерив меня злобным взглядом с головы до пят, старуха повернулась к своей дочери. «Тебе действительно нравится этот черный, узкоглазый, кривоногий юнец?» Задала она свой вопрос смущенной голубоглазой блондинке. «Кей, напомни мне, почему я не могу открутить твоей бабушке уши?» Тихо спросил я прижавшуюся ко мне девчонку. «Селенок не хватит», вместо «Кей», ответила на мой вопрос молодая старушка. «Вот в этом я, как-то не уверен», парировал я, уже искренне жалея о том, что не оторвал этой ушастой стерви нос. «Прекратите оба», вмешалась в наш словесный поединок Сиран. «Така, мы можем все это обсудить как-нибудь позже, наедине. Тебе нечего с ним обсуждать», завопила старушка. «Я никогда и ни за что не дам свое согласие на этот брак. Вот честно, в этот самый момент, эта ушастая магичка мне очень напомнила хозяйку леса. Те же самые показушные истерики, когда что-то идет вопреки ее планам и желаниям. Ко мне в голову даже пришла весьма интересная мысль, а не родственницы ли эти две истерички? Кстати, даже странно, что я не слышу никаких ехидных комментариев от хозяйки леса, да и Лили что-то подозрительно притихло. Повернувшись к своим девчонкам, я обнаружил, что Катацепка схватила Лили за руку и что-то шепчет ей на ухо. Роза же просто стоит на месте, держа наготове свой огромный топор и готовая в любой момент ринуться в бой. «Простите, что вмешиваюсь в ваши семейные дела», тем временем напомнила о себе комендант, «но нам необходимо срочно завершить этот конфликт. Наши солдаты не могут вечно держать друг друга на прицеле своих арбалетов. Так что, если мы сейчас не договоримся, у кого-нибудь из них обязательно сдадут нервы. Опустите оружие», тут же распорядилась магичка, повернувшись к эльфам. «Сиран, Кей, возвращайтесь к своему десятку». «Господин Така», обратилась ко мне комендант, «не могли бы вы оставить меня наедине с этой дамой? Ну что ж, герой я или нет, в глазах коменданта, родственник я или самый жуткий кошмар, в глазах мамаши Сиран, но в иерархии Альянса, я всего лишь безымянный солдат, приписанный к десятку Сиран. Так что, возмущенно кричать, да как вы смеете ни во что меня не ставить, не имеет никакого смысла. Как сказала ранее комендант, личность я противоречивая, а потому, пусть о мире договариваются дипломаты, а то и в самом деле, из-за всех этих семейных дрязг, у кого-то из солдат могут не выдержать нервы, и тогда, война начнется уже помимо нашей воли. Поэтому, не став спорить или возмущаться, я в очередной раз доверился коменданту и пошел объясняться с девчонками. «Така, ты дурак», тут же зашипела на меня разозленная Ката. «Знаю, не стал отрицать я», пытаясь подобрать нужные слова для дальнейшего разговора. «Да ты ничего не знаешь и ничего не понимаешь». Почему-то шепотом, но весьма эмоционально, продолжила наш разговор Ката. «Тебе напомнить о том, кто является главой нашей семьи?» «Что?» Искренне удивился я этому вопросу, ибо искренне полагал, что мой разговор с девчонками будет несколько иным. «Да и что это за намеки такие? Я создал семью, и я ее глава. Хозяин», попыталась мне все объяснить Лили. «Ваша избранница не нравится хозяйке леса, так что откажитесь от нее, как можно быстрее». Мое недоумение переросло в возмущение, и я повысил голос на девчонок. «Что за ерунду вы сейчас говорите?» «Ерунда!» Столь же возмущенно выкрикнула Кота и тут же поспешила перейти на шепот. «В Гербере живут семена какого-то растения-паразита. Одно слово хозяйки леса, и она тут же превратится в живую клумбу. Да ты и сам все еще жив лишь благодаря капризу хозяйки леса. Или ты забыл, что корни Азарины находятся прямо в твоем сердце? Так что бесполезно о чем-то спорить с главой нашей семьи. И ради безопасности твоей ушастой избранницы, я советую тебе отказаться от нее же как можно быстрее. Лучше выбери в невесты кого-нибудь из нас и успокойся уже». Признаться, слова Кота подействовали на меня, как холодный душ. И от осознания того, что меня тихой сапой сместили с должности главы семьи, я едва не сел на землю. «Ну, конечно же», мысленно воскликнул я, «глупо отрицать тот факт, что на хозяйку леса повлияла моя сверхспособность. Даже изначальное поведение этого древнего монстра ничем не отличалось от поведения Герберы. Так же, как и паучиха, хозяйка леса хотела владеть мной безраздельно и едва не убила всех нас. Но в отличие от Герберы, эта истеричка никогда не просила принять ее в семью. Она просто вломилась в мою жизнь, как носорог. И ей совершенно не важно, хочу ли я ее видеть в своей семье или нет. Она просто сделала мою семью своей. «Ну, наконец-то ты все понял, глупый ребенок», — прозвучал в моей голове надменный женский голос. «Кто сильнее, тот и правит миром. Таков закон тех, рядом с кем ты захотел жить. Зачем мне просить что-то у слабака? Все, что мне нужно, я взяла сама. И за это, я убью тебя», — придя в ярость, дал я обещание хозяйке леса. Но в ответ на мою угрозу, хозяйка леса лишь весело расхохоталась. «Как ты это сделаешь?» — спросила она у меня. «Я контролирую не только твое сердце, но и твой разум. Кроме того, только я удерживаю рост растений внутри тела Герберы. Убьешь меня, убьешь и ее. Да и рост Азарины, я тоже контролирую. Без моего вмешательства, этот ребенок просто разрушит своими корнями твое сердце. Так что, прими тот факт, что я глава всей нашей семьи и давай обсудим эту эльфийку. Ты хочешь, чтобы я отказался от нее?» Догадался я о требовании, которое мне сейчас выдвинет хозяйка леса. «Зачем мне требовать от тебя такую глупость?» — удивилась моему вопросу она. «Эльфийка, слизень, паук, человек или деревянная кукла с лисицей. Мне все равно, с кем ты будешь спать. Я никогда не претендовала на место в твоей постели. У меня совершенно иные цели. А потому, единственное условие, которое я предъявляю к твоей избраннице, это ее полное и беспрекословное подчинение моей воле. Так что убей ее лесного духа и найди способ подчинить ее мне. Это все, что я требую от тебя. Твои требования абсурдны», — тут же ответил я своей собеседнице. «Мало того, это я требую от тебя убраться из моей семьи немедленно. Мы с тобой союзники, но не более того. Так что, если ты хочешь, чтобы я и дальше продолжил сражаться за твой лес, тогда оставь моих девчонок в покое и никогда больше не смей угрожать ни мне, ни моей семье». «У-у-у», — в ответ на мое требование усмехнулась хозяйка леса. Стоило только маленькому волчонку подрасти, и он тут же начал показывать своей матери клыки. «Что ж, думаю, пришла пора преподать тебе очередной урок. Уже по традиции, после слова «урок» я приготовился к боли». Но хозяйка леса просто ушла, и даже кота, которая никак не могла слышать наш разговор, удивленно моргнула. «Что произошло?» — тихо спросила она. «Что она сказала тебе?» «Это не к добру, хозяин», — предупредила меня Лили. «А то я и сам не знаю», — пробурчал я, пытаясь при этом мыслить хладнокровно. «Если я сейчас не корчусь от боли, значит, боль испытывает кто-то из моих девчонок», — сделал я вполне логичный вывод из итоговой фразы хозяйки леса. «И так как почти вся моя семья у меня перед глазами, то остается лишь один монстр, на котором может отыграться эта истеричка. Мне нужно срочно увидеть Герберу. Кто-нибудь может с ней как-то связаться». «Простите, хозяин, но она слишком далеко от нас», — беспомощно развела руками Лили. Ничего больше не говоря, я направился к коменданту разрушенного форта. Наверняка, многие из вас уже потеряли логическую связь между происходящим. И если честно, я уже и сам плохо понимаю, что происходит вокруг меня. Но давайте попытаемся разобраться вместе. Мне нравится Сиран, и я нравлюсь Сиран. И на вопрос, хотим ли мы жить как семейная пара, мы оба ответили «да». Но сейчас идет война, и мы находимся по разные стороны баррикад. Кроме того, против наших отношений выступает мать Сиран и монстр, который возомнил себя моей матерью. В общем, речь идет о двух истеричках, которые привыкли к тому, что перед ними все ходят на цыпочках. А заложниками этих истерик оказалась Кей и Гербера. Только, если Кей перепал всего лишь родительский подзатыльник, то Гербера, возможно, прямо сейчас превращается в живую клумбу. Впрочем, также возможен и вариант, что в заложниках очередной истерики хозяйки леса оказались собравшиеся здесь люди-эльфы. А потому, у меня нет времени просто стоять здесь и ждать, когда эльфийка и комендант о чем-то договорятся. «Комендант», — обратился я к женщине, — «мне нужно срочно вернуться в сгоревший форт, а вам нужно срочно отойти от проклятого леса, как можно дальше». «Боюсь, это невозможно», — ответила женщина. «Руководство Альянса приказало любой ценой отбить форт у монстров». «Что?» — не понял я абсурдности этого приказа. «Комендант, вы не хуже меня знаете, что форт сгорел дотла и в нем не осталось выживших. Кроме того, вполне возможно, что атака монстров повторится вновь, и она будет еще более жестокой, а я уже не смогу вас защитить своей сверхспособностью. Так зачем вам возвращаться в эти руины? Не тебе, мальчишка, обсуждать приказы, вмешалась в наш разговор ушастая магичка. Ты и так уже едва не разрушил союз между людьми и эльфами, так что скройся с глаз моих и больше не указывай нам, что следует делать. Комендант, проигнорировав эльфийку, попытался я донести до женщины одну простую истину. Полученный вами приказ абсурден. Вы сами видели количество напавших монстров и понимаете, что от вашего форта остались лишь руины. И я заверяю вас в том, что в данный момент ситуация крайне непредсказуема. Вполне возможно, что монстры попытаются атаковать нас вновь, и на этот раз их не сможет остановить никто. И откуда же такая информация? С подозрением спросила ушастая магичка. Девочка с красными глазами способна не только контролировать монстров, но и общаться с ними. А я способен чувствовать настроение проклятого леса, не моргнув и глазом, сходу ответил я на вопрос эльфийки. Так что, еще раз повторюсь, ситуация с монстрами очень осложнилась, и вам нужно уйти как можно дальше от проклятого леса. Позвольте мне самостоятельно все уладить. ХММ, откровенно растерялась комендант. Если вы, господин Такахиру, утверждаете, что ситуация настолько серьезна, то у меня нет причин сомневаться в ваших словах. Я немедленно распоряжусь, чтобы мои солдаты сопроводили ваших выживших соотечественников в безопасное место и оставались вместе с ними до получения дальнейших приказов. Но сама я не могу ослушаться приказа. Кроме того, я не имею права отдавать приказы союзному народу. Да вы только что собирались начать войну с этим союзным народом, воскликнул я, взбешенный самоубийственным упрямством женщины. Мы же оба знаем, что вы бы никогда не допустили этого конфликта, господин герой, тихо прокомментировала комендант мой возглас. Так что простите меня за упрямство, но я не могу ослушаться приказа. При слове «герой» уши эльфийки заметно шевельнулись, но она промолчала. А я, поняв, что во время этого спора мы и так уже много чего лишнего сказали, решил прекратить этот разговор. Тогда поступайте так, как считаете нужным, сдался я. Том 2, глава 32, такие же монстры. Диалог между главным героем, Маджимой Такахиру, и ушастой магичкой, мамой Сирен, который произошел по дороге к сгоревшему форту. Мальчишка, а откуда у тебя эти черные доспехи? Сейчас кому-то, его любопытный нос оторву, а кто сшил тебе эту странную белую одежду, и длинные уши откручу. А почему комендант тебя назвала героем? Ну, я предупреждал. Така, немедленно прекратите дергать мою маму за уши. Бабушка, не бей таку своим посохом. Итак, я, Микихита, мои девчонки, эльфы и комендант решили отправиться в сгоревший форт, а спасенные солдаты и школьники отправились в ближайший воинский гарнизон. И, разумеется, с самого начала моего путешествия у меня возникли проблемы с мамашей Сирен. Например, когда я мягко намекнул ей о том, что правильнее будет отправить Кей вместе со школьниками в гарнизон, эльфийка гордо фыркнула и отвернулась от меня. Затем я решил, что продолжать маскироваться дальше, при условии, что сейчас может произойти все, что угодно, крайне глупо. Характер хозяйки леса весьма непредсказуем. Ее молчание может означать, как мое прощение, так и мой смертный приговор. И во втором варианте, я бы предпочел встретить свою судьбу в доспехах и с мечом в руках. Так что, дождавшись, когда спасенные солдаты и школьники скроются за горизонтом, я и комендант все же облачились в свои доспехи. И, разумеется, почти тут же, мамаша Сирен проявила свой интерес к моей одежде. Первоначально мне удавалось игнорировать ее расспросы, но эльфийка была очень настырна, и все закончилось мелкой потасовкой.